Параграф 6. Истоки европейского чуда. Рождение капитализма. Западная Европа, первая цивилизация, в которой зародились, обрели силу и в конце концов одержали победу, новые буржуазные отношения. То есть совершился еще один формационный сдвиг от феодализма к капитализму. Впервые они появились в крупных торговых городах Италии, таких как Флоренция, Генуя, еще в конце XIV века. В XV-XVI веках распространились во многих странах Западной Европы — Германии, Франции, Англии, Испании и Португалии. С течением времени этот процесс охватил большую часть мира, но втягивание в него происходило уже в условиях разраставшейся европеизации мира и укрепления связей и экономической зависимости стран друг от друга. Капитализм в городе и в деревне. Центрами развития буржуазных отношений были города. Там складывалась новая прослойка людей, состоящая в основном из купцов, ростовщиков и цеховых мастеров. Все они располагали капиталами. Самый быстрый путь к их приобретению открывался через торгово-ростовщические операции, которые не прятались в сундуках, а вкладывались в производство. Причем производство нового типа, более эффективное, дающее высокую прибыль. В эту эпоху на смену цеху стала приходить мануфактура. Крупное производство, основанное, в отличие от цеха, на внутреннем разделении труда и наемном труде. Обслуживались мануфактуры при помощи наемной рабочей силы. Во главе ее стоял предприниматель, владеющий средствами производства и организующий процесс производства. Существовало две формы мануфактуры. Централизованная. Купец-предприниматель сам создавал мастерскую, верфь или шахту, сам приобретал сырье, материалы, оборудование и гораздо более распространенное — рассеянное. Предприниматель раздавал сырье надомникам-ремесленникам и получал от них готовый товар или полуфабрикат. В буржуазные отношения гораздо медленнее, чем город, втягивалась и деревня. Главный оплот феодализма. Там образовывались фермерские хозяйства с наемным трудом крестьян, лишившихся своей земли, то есть переставших быть крестьянами в полном смысле этого слова. Этот процесс раскрестьянивания шел через разные промежуточные формы, как правило, через переход на аренду, что означало отмену фиксированных платежей и прав на наследственное держание. В деревне в роли предпринимателей могли выступать богатые крестьяне, купцы или иногда сами феодалы. Так произошло, например, в Англии, где новые дворяне, джентри, сгоняли крестьян с земли и превращали ее в пастбище для овец, занимаясь продажей шерсти. Но, как правило, землевладельцы предпочитали сохранять старые порядки. От быстроты проникновения буржуазных отношений в деревню, гораздо более консервативную, чем город, но производившую основную часть продукции, зависели темпы развития капитализма. Быстрее всего процесс шел в Англии и в Северных Нидерландах, где бурный расцвет мануфактур совпал с обуржуазиванием деревни. В ту эпоху появился новый герой времени, предприимчивый, энергичный человек, способный выдержать жестокую конкуренцию, создать капитал в буквальном смысле из ничего. Развитие капитализма сопровождалось техническим прогрессом, разрушением традиционных корпоративных связей, складыванием единых рынков, национальных и общеевропейского. Но в XV-XVI веках даже в тех странах, где успешно развивались буржуазные отношения, новый уклад все-таки существовал в контексте феодальных отношений, еще достаточно сильных и не желающих уступать свое место добровольно. База капитализма была слабой. Поэтому оставались возможности для движения вспять, что и произошло в ряде европейских стран. В их числе оказались Италия, Испания, Португалия и Германия. Монолог власти. В переходную эпоху резко изменилась расстановка сил между властью и обществом. Их диалог стал сменяться диктатом короля. Королевская власть добивается максимума централизации и самостоятельности по отношению к обществу. Создаются огромный бюрократический аппарат, особенно во Франции, постоянное войско, находящееся на государственной службе. Король сам издает законы, по своему усмотрению распоряжается финансами. Сословные собрания, или перестают созываться вообще, или оказываются в полной зависимости от власти. Такой вид монархии получил название абсолютной. Ее появление было возможно лишь в особой ситуации, когда буржуазия, выделившаяся из городского сословия, вступала в соперничество с дворянством. Это увеличивало маневренность власти, расширяло пространство ее свободы. Кроме того, складывание единого внутреннего рынка требовало централизации, ликвидации феодальных смут. Как правило, монархи стремились поддерживать некий баланс сил в обществе, лавируя между противоборствующими социальными слоями, но оставаясь при этом формой власти дворянства. От избранной тактики нередко зависело и процветание страны, и долголетие самой монархии. Так во Франции Генрих IV, 1589-1610, с одной стороны, стремился поддержать разорявшееся крестьянство, понизил налоги, освободил от недоимок, запретил продавать за долги скот и орудия труда, с другой — поощрял создание мануфактуры и торговлю. Политика оздоровления экономики страны и соблюдения баланса сил продолжалась и при кардинале Ришелье, фактически правил страной с 1624 по 1642 год. В более сложном положении оказалась абсолютная монархия в Англии, где втягивание деревни в буржуазные отношения было особенно бурным и приводило к большим потрясениям. В этой ситуации тюдоры поддерживали новые процессы, давали льготы купцам, поощряли колониальные захваты, законами против бродяг обеспечивали дешевизну наемной рабочей силы, но одновременно пытались приостановить их. Защищая цехи, они тормозили рост мануфактур, запрещали огораживание, которые нанесли урон сельскому хозяйству и подрывали социальную стабильность в стране. В итоге стремление государства регулировать экономику довольно быстро закончилось кризисом власти и революцией. Иной пример дает нам Испания, где абсолютная монархия оставалась крайне консервативной, не поддерживала ремесло и торговлю, а наоборот, душила города налогами, ориентируясь преимущественно на дворянство. В результате появлявшиеся уже в Испании мануфактуры зачахли, торговля сокращалась, экономика приходила в упадок, и Испания, несмотря на огромный приток золота из колоний, превратилась в одну из самых отсталых стран Европы. Условия для появления капитализма. Почему буржуазные отношения самозародились именно в Европе? Ведь и в других цивилизациях были возможности для появления капитализма, например, в Китае и особенно в Японии. Хотя наука еще не дала исчерпывающих ответов на эти вопросы, все-таки можно выделить некоторые особые черты западноевропейского варианта цивилизационного развития, которые открывали путь для европейского чуда. Западная Европа была прямой наследницей греко-римского мира. Мира с необычно высоким для древности уровнем развития товарно-денежных отношений, с правом на нерегламентированную собственность, с ориентацией на активную созидательную личность. Становление капитализма было бы невозможно без городских коммунальных движений. В городе, который отвоевывал самоуправление и самостоятельность от государства, формировалась прослойка людей, располагающая свободными капиталами, которая и дала жизнь будущей буржуазии. Оформление активных, отстаивающих свои права сословий, заставило государство пойти на сотрудничество с ними. Возможности давления на общество, на экономические процессы, естественно, оставались и использовались, но все-таки были ограничены. Важна была и позиция церкви по отношению к экономическим вопросам и коммерции. Уже с XIII века она смягчает свои доктрины по поводу тех занятий, которые традиционно считались нечистыми. Осуждая ростовщичество, церковь не осуждала векселя, залоги, капиталовложения. Это вело к тому, что торговля в общественном сознании постепенно получала права гражданства, а после реформации стала считаться весьма достойным занятием. Вопросы и задания к параграфу шестому. Вопрос первый. Когда в Западной Европе стали зарождаться буржуазные отношения, какая новая социальная прослойка появилась в городах? Из кого преимущественно она состояла? Второй вопрос. Что такое мануфактура? В чем заключается ее преимущество перед цехом? Как развивались буржуазные отношения в деревне? Почему в деревне новые процессы шли гораздо медленнее, чем в городе? Вопрос третий. Почему после зарождения буржуазных отношений было возможно движение вспять? Четвертый вопрос. Что такое абсолютная монархия? Какую роль она сыграла в развитии разных стран Европы? Пятый вопрос. Назовите главные особенности западноевропейской цивилизации, которые облегчили переход к капитализму.